Глава 44. «Элли, долго мне еще ждать?» Записанный на диктофон вопрос начальника вот уже месяц заменял рингтона на будильнике. Вовсе не потому, что его явно недовольный голос развивал во мне дисциплину или охоту не опаздывать на работу. Нет, все потому, что я вычитала в соцсетях проверенный способ разлюбить человека. Да-да, поставить его голос на звонок будильника и все. Негативные эмоции, которые ты испытываешь, просыпаясь, будут транслироваться на объект, и затем уже сам мужчина будет вызывать ту самую неприязнь. В общем, не верьте, врут соцсети. Не работает данный метод, но попробовать-то стоило. Донеслось откуда-то сбоку, и этот звук разбудил куда быстрее уже привычной мелодии. «Откуда мужчина в моей кровати?» Я почти подпрыгнула, резким движением притягивая к себе одеяло и укрываясь им до самого подбородка. Только сейчас я поняла, что абсолютно голая. Огромный мужик, оставшись без одеяла, продемонстрировал мне чертовски привлекательную накачанную спину и белоснежные боксеры, которые туго обтягивали его задницу. «Элли, долго мне еще ждать?» Продолжал спрашивать будильник, а я, затаив дыхание, смотрела, как незнакомец оборачивается. «Ты что, записала мой голос и поставила на будильник?» — спросил дровосек изумленно. «Где твоя борода?» — ахнула я в ужасе. Мужчина провел рукой по гладко выбритому подбородку и заявил. «Не помню, где мы вообще?» «У меня дома». Ответ на этот вопрос у меня был, а вот почему босс оказался здесь — нет. Последнее, что я помню со вчера, — это текила. Много-много текилы. Мило, но не гостеприимно. Поделись одеялом. Мускулистая рука потянулась в мою сторону, явно собираясь урвать кусочек моей единственной защиты. «Нет!» Мгновенно завернувшись в достаточно пухлое одеяло, я выскочила из кровати и унеслась в ванную. Не остановил даже возглас босса мне вслед. «Сегодня суббота, и мы не на работе, так что имею право не слушаться его и побиться головой о стену ванной. Главное, не слишком громко и не слишком долго. Если так подумать, то разве не этого я хотела?» Просто рассчитывала помнить хоть что-то. Я умылась прохладной водой и намочила одеяло. Вот черт, вспоминай, Эля, что вчера было. Корпоратив, подарки, хоровод, бар, текила. Кажется, мы ее неправильно пили. А потом начался мастер-класс как нужно. Я посмотрела на свое отражение в зеркале. Мамочка родная, душ, срочно душ. Теплые струи воды не согревали, и я сделала горячее. Озноб перестал бить, лишь когда всю ванную заволокло паром. С теплом пришли и другие воспоминания. «Это все чепуха», — махнул рукой Костя, наблюдая, как я с запястья слизываю крупинки соли и с ладони ем лайм, закусывая стопку текилы. «Суррогат для трусов и чопорных дев. Но мы же с тобой не такие». Ох уж эта провокация. И я повелась, согласилась перебраться в более спокойное место с бутылкой текилы. Я провела рукой по животу и на коже заметила прилипшие крупинки соли. О мой бог! Кажется, именно так я вчера дровосека и называла. Мои метания остановил стук в дверь и веселый голос Кости. «Ты решила превратиться в русалочку или приглашаешь меня к себе?» «Уже выхожу, 5 минут». «Не спеши, я пока кофе сварю». «Это что? Он мелодию насвистывает?» Улыбка сама расползлась по моим губам. «В самом деле, что я так испугалась? Это ведь мой любимый мужчина. Ничего страшного или ужасного не произошло. Напротив, помня ночи с Таном, я уверена, что прошлая ночь была чудесной». Жаль только, я ничего развратнее, чем то, как Костя пил текилу, а затем слизывал дорожку соли, проложенную от грудей до пупка, чтобы закусить дольку лайма, не помню. Как же так? Может, ничего и не было? Дровосек. Элька полна сюрпризов. Такая отважная, пробивная, так смело и гордо рассуждала о сексе без обязательств, а сама, как ужаленная, вскочила с кровати и унеслась в душ. Спряталась от меня и, готов спорить на что угодно, занималась самобичеванием. Несколько минут растянувшись на кровати, я наслаждался ситуацией, а затем запереживал. Вот накрутит сейчас сама себя, и все. Опять мне обходить все круги ада. Нет, пора вытаскивать ее из домика. Мои вещи нашлись быстро, но надевать костюм не хотелось. Мужской одежды в шкафу у Эли не обнаружилось. И это не могло не радовать. Без особой надежды я открыл антресоль и едва сдержался, чтобы не присвистнуть. В самой глубине полки лежала яркая красная футболка с портретом Курта Кобейна. Моя вещь, в которой убежала от меня кореглазка 3 года назад. Я сомневался всего несколько минут, а затем надел футболку. Еле натянул. Ткань обтянула меня, как перчатка, руку и сковывала движение, но отлично сочеталась со штанами костюма Деда Мороза. Кстати, сегодня 31-е, и мы договаривались отметить праздник вдвоем. Значит, нужно поторопиться и, наконец-то, поговорить с Элей. По дороге в кухню я остановился возле ванны и постучал в дверь. «Ты решила превратиться в русалочку или приглашаешь меня к себе?» «Уже выхожу. 5 минут». Голос был взволнованный. «Ясно. Нужно будет добавить в кофе ликер или коньяк, если что-то найду на кухне у кореглазки». «Не спеши, я пока кофе сварю». Кухня была маленькой, я бы даже сказал, микроскопической. Ни развернуться, ни повернуться. Из свободного пространства лишь узкий проход между столом и встроенной техникой. Казалось, стоит мне встать в нем и растянуть руки, и мои пальцы дотянутся до стен. Нет уж, нужно брать Элю и перебираться в мою берлогу с барной стойкой, кофемашиной, огромным диваном возле большого овального стола. Будем сидеть за ним и встречать Новый год под бой курантов. И елка. Нам нужна большая пушистая ель под самый потолок и целая гора игрушек, гирлянд и мишуры. Еду можно заказать из ресторана. Бар у меня хороший, но текилу можно купить и цитрусовые. Так, где у нее здесь кофе и турка? В верхнем правом ящике слева. Голос Эли раздался неожиданно, но я, не оборачиваясь, заглянул именно туда, куда сказали. Неплохой, хоть и не в зернах, кофе крупного помола. Сейчас попробуем. «Тебе с молоком?» — поинтересовался, зажигая конфорку плиты. «Нет, я буду со взбитыми сливками и кокосовой стружкой». Ответ девушки заставил обернуться. «Ух, какое коварство!» Эля открыла холодильник и нагнулась за взбитыми сливками. Подол халата приподнялся, к сожалению, обнажая не так уж и много. Мне хотелось большего, и взбитые сливки — это чудесно. Я даже готов воспользоваться и ими. «А ты будешь?» Вид на очаровательные щиколотки исчез, зато я успел увидеть, как увеличиваются глаза Эли, когда она увидела рисунок на футболке и поняла, откуда она. «Где ты ее взял?» «В шкафу. Приятная неожиданность, спасибо». И пока тараканы девушки не очнулись, я притянул ее к себе и страстно поцеловал. Кофе почти сбежал, но первый шаг к приручению дикого кактуса сделан. Осталось пару десятков километров.